У Джима вырвалось проклятие. «Это еще ничего», — с торжествующим удовлетворением проговорил Мат. «Я еще не начал». Из одного кармана за другим он вынимал награбленное. Некоторые бриллианты побольше были завернуты в замшу. Из одного кармана он вытащил горсть мелких шлифованных камней. «Солнечная пыль», — заметил он, рассыпая их по столу. Джим внимательно осмотрел их. «Она самая. В розницу по доллару за пару», — сказал он. «Это все?» «Недовольно разве?» — обиженным тоном спросил его друг. «Ну, конечно», — с неопределенным одобрением ответил Джим. «Лучше, чем я ожидал. Я бы взял не меньше 10 000 за всю партию». 10 000, — усмехнулся Мат. «Я думаю, по крайней мере, вдвое больше. Но что я смыслю в драгоценных камнях? Посмотрите!» Он взял большой камень из сверкающей кучи и поднес его к лампе, взвешивая и оцениваясь видом знатока. 1000 за него одного, — быстро решил Джим. 1000 чертей вашей бабушки, — с досадой ответил Мат. «Попробуйте купить его за 3!» «Разбудите меня, я грежу!» Блеск драгоценностей слепил глаза Джиму. Он стал отбирать самые крупные бриллианты и разглядывал их. «Мы богатые люди, Мат. Заживем господами!» «Понадобятся годы, чтобы сбыть их», — практично заметил Мат. «Но подумайте, как мы будем жить?» «Ничего не делать, только сорить деньгами да сбывать эти камни!» В глазах Матта загорелись огоньки. Его флегматическая фигура начинала просыпаться. «Я же говорил вам, не верится, до чего жирно!» — вполголоса пробормотал он. «Чуть не забыл!» — сказал он, опуская руку во внутренний карман куртки. Нитка крупного жемчуга, освобожденная от оберток из папиросной бумаги и замши, показалась на свет Божий. Джим едва взглянул на нее. «Больших денег стоит», — сказал он, и опять отвернулся к бриллиантам. Наступило молчание. Джим забавлялся камнями, пересыпал их между пальцев, сортировал в кучки, раскладывал рядами. Джим был тонкий, худой человек, анемичный, нервный, раздражительный, вечно возбужденный. Типичное дитя мостовых, с неприятными искривленными чертами лица, с маленькими глазами. Лицо его и рот выражали постоянный лихорадочный голод. Он был блудлив, как кот, и дегенерат до мозга костей. Мат не прикоснулся к драгоценностям. Он сидел, опустив подбородок на руки и положив локти на стол, и тяжелым взглядом смотрел на блестящие ряды камней. Мат не был сыном города. Это был мускулистый, заросший волосами человек, похожий на гориллу и внешним видом, и необычайной силой. Для него не существовало невидимого мира. Глаза у него были большие, широко расставленные, и в них светилось какое-то наглое добродушие. Они внушали доверие. Однако, если присмотреться ближе, глаза его казались какими-то чересчур большими, чуточку слишком широко расставленными. Чего-то было чересчур много. Он выходил за пределы нормального. Черты его лица не говорили правды. «Вся пачка стоит 1050», — вдруг сказал Джим. 100 000, — возразил Мат. И опять наступило продолжительное молчание. Джим первым прервал его. «И на какого черта нужно было ему все это дома? Вот что я хотел бы знать. Не лучше ли бы, кажется, держать их в несгораемом шкафу в магазине?» Образ задушенного человека всплыл перед глазами Матта, такой, каким он видел его в последний раз в тусклом свете электрической лампочки. Но упоминание о нем не испугало Матта. «Да что говорить», — ответил он. «Быть может, он сам собирался пристукнуть своего компаньона и удрал бы, бог весть куда, завтра утром, если бы нас не случилось. Я думаю, есть много мошенников между честными людьми, так же, как и между ворами. Ведь вы же читали о подобных вещах в газетах, Джим. Компаньоны вечно пыряют друг друга ножами. Странное нервное выражение мелькнуло в глазах Джима. Мат не показал виду, что заметил это. Он только сказал: «Вы о чем подумали, Джим?» Джим чуть-чуть замялся на секунду. «Ни о чем», — ответил он. «Я только думаю, как это все удивительно, эти драгоценности у него в доме. Вы почему спрашиваете?» «Так? Мне тоже удивительно». Опять наступило молчание, изредка только прерываемое тихим нервным хихиканьем Джима. Он все перебирал драгоценные камни. Не потому, чтобы он чувствовал их красоту. Он даже не замечал, что они прекрасны сами по себе. Но его живое воображение рисовало ему радости жизни, которые могли быть куплены на них. Обещания, которые они сулили, щекотали все аппетиты и желания его зараженной души и нездорового тела. Из их сверкающих огней он строил чудесные замки с неслыханными оргиями и сам ужасался своим мечтам. Он им усмехался. Все это слишком невероятно, чтобы быть реальным, а между тем они сверкали здесь, на столе, перед ним, и зажигали в нем пламя похоти. И он опять хихикал. «Я думаю, нам следует пересчитать их», — сказал вдруг Мат, отрываясь от своих видений. «Вы проверите меня, Джим, и убедитесь, что тут все поровну. У нас с вами ведь все пополам. Поняли?» Джиму не по душе пришлись эти слова, и это сейчас же отразилось в его глазах. Матту, между тем, не понравилось то, что он прочел в глазах товарища. «Поняли?» — повторил он почти угрожающим тоном. «Разве мы не всегда делимся поровну, Матт?» — ответил Джим, как будто оправдываясь, потому что чувствовал, что в глубине его души уже шевелится предательство. «Делим все поровну в трудные времена», — возразил Матт. «Делить пополам удачу — совсем другое дело. Мы теперь богаты, Джим, и мы станем деловыми людьми, честными деловыми людьми. Поняли?» «И я тоже думаю», — одобрил Джим. Но в глубине его жалкой души, даже помимо воли, уже шевелились низкие предательские мысли, точно дикие звери на цепи. Мат подошел к полке с провизией позади керосиновой печки. Он высыпал чай из бумажного мешка, из другого он вынул красный перец и, вернувшись к столу с двумя мешками, всыпал туда горсть мелких бриллиантов. Потом пересчитал большие камни и завернул их в папиросную бумагу и в замшу. 147 средней величины, подсчитал он свой инвентарь, 20 крупных, 2 солитера, 2 горсти мелких и пыль. Он посмотрел на Джима. «Правильно», — ответил тот. Мат написал счет на клочке бумаги, снял копию и отдал один клочок товарищу, удержав другой у себя. «Для верности», — сказал он. И опять, подойдя к полке, высыпал сахар из большого мешка. Вложил туда бриллианты, большие и маленькие, завязал их в узелок из носового платка и засунул под подушку. Потом он сел на краю кровати и начал стягивать сапоги. Джим расшнуровал башмаки. «Вы думаете, они стоят 100 000?» — спросил он, останавливаясь и поднимая голову. «Я уверен», — был ответ. «Я видел однажды танцовщицу там, в Аризоне. На ней были такие же огромные бриллианты, только не настоящие. Она говорила, если бы настоящие, ей незачем было бы танцевать. Все они стоили бы 50 000, — говорила она, — а там их и дюжины не было». «Это не то, что работать киркой и лопатой», — с усмешкой прибавил он. «Работаю я всю жизнь как собака, и откладывая все свои заработки, у меня бы и половины не было того, что мы заработали в сегодняшнюю ночь».